Глава 23. Из огорода мне была видна часть улицы, по которой шел Никита со столяром. Они что-то обсуждали. Я вспомнила разговор мужа про то, что нужно нанять столяра утеплить на зиму кузницу. Столяр был не один, а со своим помощником, мальчишкой лет 15, видимо, со своим сыном. Я не стала отвлекаться от огорода. Раз Никита не один, все равно поговорить не удастся. Прополка грядок и подвязка огурцов и гороха, он, кстати, на удивление у меня уродился, не заняли много времени. И я прошла в дом в надежде, что туда после разговора со столяром зайдет и мой муж. Но он все не появлялся. И я решила заняться другим делом, попробовать утеплить чоботы. Все-таки нам нужно как-то ходить, когда похолодает. Я размотала кусок войлока и, примерив раз 10, вырезала в чоботы стельки, вставила и надела обувку на ногу. Получилось свободненько. Но вот когда свяжу еще носки, вообще будет в размер. А к зиме купим валенки или сапоги с мехом. Думаю, на это нам хватит денег. Девочки мои тоже померили этот чобот по очереди. Нога Лиски оказалась не намного меньше наших с Сонькой. И она тоже сможет их теперь надеть. Так мы занимались своими делами по дому до вечера, но Никита в доме не появлялся. Появился он только к ужину. И вот уже после обязательного Сонькиного чая на травках я решила с ним заговорить. «Зачем ты к старости ходил?» – спросила я требовательно. «Будь что будет». А муж посмотрел на меня внимательно, поцеловал в лоб и ответил неопределенно: «Все будет хорошо». «Вот так номер. И это все? И это весь разговор? Но почему мне никак не удается разговорить этого мужчину?» Я уже стала жалеть. Читала как-то о таком фантастических книгах, что при переходе из мира в мир меня не наделили какими-нибудь сверхспособностями. Для меня читать мысли было бы самое то. Хорошо, что хоть после того скандала к нам эта Марьяна больше не появляется. Посмотрим, что будет после праздника Матери Земли. Но в любом случае, жизнь ей сказочная не светит, могу гарантировать. Я смиряться с наличием этой стервы в жизни моего Никиты не собираюсь, и за это буду до последнего с ней воевать. Утром я проснулась, как всегда, позже всех. Никиты уже рядом не было. Я пошла в кузню в надежде найти его там. Меня очень интересовал вчерашний разговор мужа со старостой. Но я решила схитрить и завести речи про обмен соли на шкурки. Мол, сама я здесь не знаю, кто шкурками занимается, а ему могут предложить хороший товар. Ведь кузнец в деревне все равно, что хирург в городе. Все уважают. А вдруг пригодится? «Никита, я хочу с тобой насчет соли поговорить», — начала разговор я. А он смотрел на меня с приподнятой бровью и, как всегда, молчал. Не обращая внимания на его насупленные брови, я ему рассказала. И зачем я взяла лишние мешки соли, и что я за них хочу получить. Про дальнейший обмен на шкурки пришлось тоже рассказать, чтобы он понимал, что я хочу с ними делать. А я хотела за них получить деньги, на которые у меня были далеко идущие планы. Ведь нужно как-то улучшить по возможности быт в доме и на подворье. И я стала рассказывать об этих своих планах. Первой стояла вода. Ведь за ней зимой к реке не набегаешься. Может, нужно для таких нужд придумать какой-нибудь механизм для подъема воды из реки, хотя бы, например, для стирки. Дальше наступила очередь крана. На земле я нарисовала прутиком, какой умывальник мне нужен, и что этот умывальник мы приставим к печке со стороны комнаты, где спит Лиска. Зимой от печки вода нагреваться будет. Со сливом сложнее придется. Это тоже нужно обдумать. Не с ведром же на улицу бегать. Про подогрев воды на печке я смолчала. Как-нибудь потом решим этот вопрос. А то от моих нововведений муж и так будет в шоке. Тут же я попросила сходить к столяру. Опять пришлось объяснять Никите, что мне нужны тонкие спицы для вязания. Он не понимал, зачем мне эти палочки, но разрешил Сонькой сходить и заказать. Когда я выдохлась и закончила, Никита удивленно посмотрел на меня, и я увидела в его глазах неподдельный интерес. Мне этот интерес очень понравился. Уже будет неплохо, если мы хотя бы сделаем видимость умывальника в доме. А там, смотри, и до остального руки дойдут. «Ну что, как тебе мои планы?» – спросила я у мужа. Никита, молча, вот чертов недоговора, внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Значит, он поможет», – решила для себя я. Я не стала откладывать до завтра поход к столяру и сразу же пошла заказывать себе спицы для вязания. 2 комплекта по 5 спиц. Это на тот случай, если кто-то из девчонок тоже захочет научиться вязать. Столяр все сделал на удивление быстро, пока я болтала с его женой во дворе. И мне спицы с виду понравились, но посмотрим их в работе. Придя домой, я взяла ту шерсть, что купила на рынке. Теперь нужно из нее накрутить ниток для вязания. Прялки я в доме не нашла. А может, в этом мире их и не придумали? Но веретено на полке в прихожей нашлось. И хоть Лиска мне помогала, но работа шла не быстро. Клубок увеличивался в размерах очень медленно. А еще без привычки у меня стали уставать пальцы и кисти. Их просто ломало болью. Но как только я скрутила достаточно большой клубок, тут же принялась вязать из него носки. Носки вязала маленькие, на мешутку. Решила, что быстро свяжу. И мои девчонки, увидев результат, начнут с большим интересом заниматься со мной этим делом. Пальцы чисто автоматически вспомнили все-таки былые навыки, крутили спицы. А я мысленно в голове пыталась продумать свои дальнейшие шаги по переустройству нашего общего быта. Шерсть можно будет выменить осенью. Как раз в конце лета все постригут овец, и ее будет много. Ее еще берут на валенки, я примерно знаю, как их делают, но сама этим не занималась. Еще хочется козу завести, нам нужно молоко, и нет смысла его покупать, тратить деньги или запасы на это. К козе уже как-то подноровлюсь. Люди как-то доят, и я научусь, а там видно будет. А вдруг не научусь? И что я с ней буду делать? Можно еще на чердаке возле трубы пару комнат сделать и переселить девочек туда. А из комнаты Лиски сделать кухню. А не суетиться тут с готовкой на обеденном столе, да и порядок с посудой будет. А то по полкам да по лавкам расставлено, как в магазине. А у девчонок появятся свои комнаты. Только нужно продумать, как их утеплить. Это сейчас лето, а зимой там холодновато будет. Сколько дел еще у нас впереди. Короче, планы у меня теперь грандиозные. Вот только доходы пока не позволяют их осуществить. Главное, что муж мой пока мне все разрешает и старается помочь. Это уже плюсик в копилочку. А то насмотрелась я на этих бедных жен, которые только мужа слушают. И слова поперек сказать не могут. А еще очень жаль, что столько всего полезного я не умею для этого мира и этого времени. Но то, что помню и умею, обязательно нужно воплотить в жизнь. За размышлениями пролетело время, и я связала носочек для Мишутки. Посадила его к себе на колени, чтобы померить этот носочек. Он увидел у меня кристалл на шее, поймал его и начал сосредоточенно крутить в руках. Мне даже показалось, что кристалл в руках у Мишки начал светиться слабым огнем. Как будто отзываясь на его прикосновение. Я залюбовалась ребенком. Он уснул у меня на руках, но мне было интересно наблюдать за ним и спящим.